Так говорит высшая божественная мудрость, которая имеет знание по всем вопросам бытия, которая знает истину и не питается заблуждением. Несмотря на то, что о тайнах Царствия Божия говорит Христос и о сокровенной божественной мудрости в послании к Коринфянам говорит апостол Павел, христианская наука отвергла, осмеяла и оплевала эту высшую божественную мудрость, назвав ее ложью, ересью и сатанинским учением, и заменив ее своей «мудростью» в кавычках, исказила все заветы и весь смысл учения Христа. Таким образом, человек западного мировоззрения, воспитанный в мире ложных представлений, заботящийся о том, чтобы не было умалено достоинство Христа, непринятием божественной мудрости отверг в сущности самого Христа, ибо он сам про себя говорит: «Я есмь хлеб, сошедший с небес, я есмь хлеб жизни». Иоанн 6:35. А в беседе с самарянкой Христос называет свое учение «водой живой, текущей в жизнь вечную». Смотри Иоанн 4:10-14. И себя источником этой воды живой, этой божественной мудрости. Лишь пьющий воду мудрости может войти в жизнь вечную. Поэтому велика ответственность тех, кто загрязнил и продолжает загрязнять этот источник божественной мудрости. В настоящее время, как говорит новое великое откровение, пришел срок для конечных счетов. И мы видим по происходящему в мире, что эти счета предъявляются человечеству для оплаты. Несмотря на видимый расцвет техники, на научные изобретения и открытия, которые должны были бы улучшить состояние человечества, состояние это не только не улучшается, но с каждым годом заметно ухудшается. Несмотря на исключительное стремление современного человечества к приобретению материальных благ и на усовершенствование способов приобретения их, материальные блага в общей массе человечества не только не увеличиваются, но с каждым годом заметно уменьшаются. Человечество не выходит из кризисов, которые в переживаемое нами время достигли небывалых размеров. В чем же причина? Причина в том, что из воспитания человечества изъят главный рычаг совершенствования, главный фактор развития жизни – воспитание духа. Человечество переживает небывалый кризис именно из-за приостановки своего духовного развития, из-за утери своих духовных ценностей. Экономическое обнищание есть результат обнищания духовного. Никогда не может наступить в современном положении улучшения, если люди будут продолжать растрачивать последние крохи духовного блага, которое отчасти еще в них имеется. Спасение в сохранении, в искании этого блага, в признании, что не одним хлебом живет человек, но теми высшими духовными ценностями, которые только и составляют основу бытия. Ведь недаром Учитель Христос сказал: «Ищите прежде Царствие Божие, остальное приложится вам». Смотри Матфей 6:33. Поэтому благосостояние материальное есть приложение к благосостоянию духовному. Нет благосостояния духовного, не может быть благосостояния материального. Понять эту простую истину значит понять причину кризиса и увидеть направление, в котором нужно искать спасение. Между тем, современный человек материалистического мировоззрения не признает в себе существование духа, отождествляет себя со своим телом и только о развитии тела и заботится. Если же некоторые признают в себе наличие духа, в чем, однако, они не вполне уверены, то полагают, что могут развивать его, развивая тело. Эта нелепая мысль перешла в сознание западного мира еще со времен Аристотеля. Аристотелевское изречение «mens sana in corpore sano» в основе своей неправильное и неправильно переведенное как «здоровый дух в здоровом теле», ибо «mens» есть ум, а не дух, служит базой, на которой основано воспитание современного человечества. Несостоятельность такой базы в особенности опровергается в наше время, когда на каждом шагу жизни мы встречаем одержимых, слабоумных и душевно больных, которые, тем не менее, обладают здоровыми телами. Такая база может быть принята за основу для воспитания лишь во время упадка, когда утеряно истинное понимание сути многих вещей. Двойственная природа человека, состоящая из духа и материи, для своего нормального развития требует, конечно, забот о гармоническом развитии двух начал. Предпочтительное развитие одного начала в ущерб другому всегда создает уродов, нарушает гармонию развития жизни, за что всегда, в конце концов, приходится расплачиваться. Если при развитии только духа будет страдать и заболевать тело вследствие своей слабости, то дух может побороть эти слабости, ибо дух может повелевать телом. Но при развитии только тела происходит угасание духа, то есть вырождение, или же дух стремится освободиться от неподходящей, стесняющей его оболочки, что приводит к преждевременной смерти тела.